Галина Милоградская. Пансионат неблагородных девиц. Часть вторая. Только моя. Новый мир, новая жизнь, новые проблемы. Бывшая жена, бывший любовник, бывшая подруга. А еще чужая страсть, чужая воля и чужое желание. Кэрри очень хочет покоя. Сакума не хочет ничего, кроме покорной Сэти Пай рядом. А мир вокруг проверяет на прочность, подбрасывая новые испытания. Глава первая. «Это просто не может быть правдой», — Кэрри повторяла снова и снова, будто от этого что-то могло измениться. Первым делом она подошла к окну, за которым раскинулся большой сад. Идеально подстриженная трава, большие валуны, живописно разбросанные то тут, то там, журчащий ручеёк, пересекающий зеленую поляну. Через него изящно изогнутый деревянный мостик. На противоположной стороне сада виднелись длинные одноэтажные постройки с изогнутыми вверх крышами. Ни разу не доводилось бывать в Японии, но сейчас Кэрри была уверена, что все это определенно оттуда. Нахмурившись, она провела ладонью по лицу, стиснула виски и яростно их потерла. Как она сюда попала? Отойдя от окна, она осмотрелась. Комната не выглядела ни роскошными покоями, ни каморкой прислуги. Деревянные полы, решетчатые перегородки вместо дверей. Низкая кровать с жестким матрасом и высокое зеркало в пол за ширмой. К нему и понесли ноги. Хотелось посмотреть на себя. Вдруг это все еще сон? Нет, Кэрри была прежней. Яркая брюнетка с серыми глазами, немного испуганная, слегка исхудавшая. На лице выступили острые скулы, но все еще она. Из одежды на ней была лишь белая рубашка до колен. Волосы спутались и отчаянно просили расческу. Проведя по ним рукой, Кэрри нахмурилась. И что теперь? Куда идти? Чего вообще ждать? Кому обратиться за помощью? Осознание собственного одиночества, наступившего так резко, нахлынуло, выбивая воздух из легких. Ноги сами подогнулись, и, подтянув к подбородку колени, Кэрри горько всхлипнула, ловя свое отражение. Одна, навсегда, без друзей, без будущего. Кто она теперь и как жить дальше? Можно было сколько угодно представлять свое будущее в пансионате, в окружении подруг, в привычном мире. Но реальность слишком отличалась от воображения. Она пугала. Постепенно Кэрри успокоилась. И перед глазами тут же замелькали картинки последних суток пребывания в пансионате. Тони, его безумие, его грубость и похоть. Тело полностью излечилось, но сердце все еще сковывал страх, а воспоминание о беспомощности вызвало приступ паники. Здесь ее никто не защитит, не спасет. В груди стало тесно, будто воздух резко закончился. Испуганно распахнув глаза, Кэрри тяжело задышала, пытаясь справиться с накатившим страхом. Поднесла запястье к глазам. Нет, никаких следов от ремней, но почему тогда они все еще чувствуются на коже? Неужели у Тони получилось? Он действительно перенес ее сюда. Последнее, что Кэрри помнила, его лицо и обещание вернуться. А после все расплывалось, как в наркотическом тумане. «Госпожа?» Кэрри испуганно отшатнулась от невысокой молоденькой девушки, едва ли старше 16, которая склонилась перед ней в низком поклоне. «Ты кто?» Голос зазвучал хрипло. Пришлось прокашляться, чтобы продолжать. «Где я?» «Господин принес вас неделю назад, госпожа». Девушка снова склонилась, не смея посмотреть на Кэрри. «Сказал, чтобы мы ухаживали за вами. И отбыл по делам». «Господин?» Кэрри рвано вздохнула. «Тони усыпил, чтобы не сбежала? Или чтобы прошло больше времени в пансионате и никто не хватился? У кого узнать правду? Служанка явно ему предана». «Меня зовут Юми, госпожа». Девушка все же выпрямила спину и по-прежнему отводила взгляд. «Уверена, господин будет рад услышать, что вы пришли в себя. Вы же сказали, он отбыл по делам». «Мы поддерживаем связь». Юми слабо улыбнулась, и Кэрри почудилась, что она насмехается. «Да какого чёрта? У них тут есть интернет, смартфоны, телевидение. Или они голубей шлют и радуются, если их никто не сбил по пути?» Проглотив так не кстати подкатившую злость, Кэрри кивнула, будто все поняла. И попросила проводить ее в ванную. «Должны же здесь быть элементарные удобства». Позже, переодевшись в жутко неудобное, хоть и красивое розовое кимоно, Кэрри медленно прогуливалась по саду. До любви к созерцанию природы ей всегда было далеко. А сейчас на душе слишком неспокойно, чтобы любоваться рыбками, играющими в прозрачном ручье. Вокруг было тихо. Не считая природы и редких, почти неслышных разговоров прислуги, двор и дом словно спали. После насыщенных, ярких, хоть и временами и сложных недель, проведенных в пансионате, эта тишина давила на уши. Вот оно, мое чудовище, похитило и утащило в свой безлюдный замок, чтобы теперь медленно съесть, невесело подумалась Кэрри. Шорох гравия отчетливо прозвучал за спиной, но Кэрри не стала оборачиваться. Кто бы это ни был, он не сможет успокоить, привести подруг или вернуть домой. «Ты очнулась? Я рад». От звука знакомого голоса тело будто молнией прошило. Кэрри резко обернулась и посмотрела на Сакума. Волна невыразимого облегчения прокатилась под кожей. В темно-синем кимоно, с волосами, связанными в пучок на затылке, с рукоятками двух мечей, торчащих за спиной, он выглядел таким гармоничным посреди этого сада, что на миг показалось, будто Кэрри попала в фильм. Да уж, его белая рубашка и узкие черные брюки смотрелись бы здесь совершенно неуместно. Все это промелькнуло в голове и тут же скрылось, поглощённое отчаянием. «Почему я здесь? Ты меня украл?» «Украл?» Сакума нахмурился и сделал шаг к ней, но остановился, заметив испуг на дне серых глаз. «С чего ты взяла? Я ведь говорил, что хочу забрать тебя к себе. Ты говорил, что я должна завершить обучение. А еще что не решил до конца. И теперь вдруг приступ альтруизма? Я забрал тебя, потому что посчитал твое обучение законченным». В голосе Сакума зазвучало раздражение. «И поэтому даже не дал попрощаться с подругами? Ты была не в состоянии прощаться с кем бы то ни было. Или тебе надо было оставить у Энтони? Прости, что не разобрался», — ядовито ответил он. «Выходит, мне стоит поблагодарить тебя за то, что спас?» Кэрри горько усмехнулась. «Забрал у одного, повернутого на власти и сексе, и привез сюда, к другому? Мне кажется, ты забываешься». Сакума явно злился, но голос звучал ровно, холодно. «Я не обязан ничего тебе объяснять, не обязан перед тобой отчитываться. Ты с самого начала должна была оказаться здесь. Думаешь, тот, кто купил бы тебя на аукционе, стал бы проводить экскурсию, прежде чем затащить в кровать?» «Может и нет, но...» Кэрри растерялась. «А правда, чего именно?» Она от него ждала. Стоило поблагодарить за спасение, а не набрасываться с упрёками. «А ты знаешь, что происходит перед аукционом?» Губы Сакума презрительно скривились. Он окинул Кэрри пронзительным взглядом. «Выпускной экзамен — это простая оргия, в которой участвуют выпускницы или две, если дошли одновременно. И весь преподавательский состав. На глазах у всех желающих приобрести девушку, а потом, заметив, как побледнела Кэрри, безжалостно продолжил он. Каждый желающий может присоединиться, ведь надо знать, за что собираешься платить деньги». «И...» Кэрри приложила ладонь к горлу, голос невольно просел. «Я тоже должна была... Так... Ты особенная, правда, но не настолько, чтобы ради тебя менять правила». Сакума мрачно усмехнулся. «Единственное отличие для тебя заключалось бы в том, что покупателей было бы меньше. Но ты с самого начала говорил, что дождешься аукциона», — прошептала Кэрри. «Значит, хотел, чтобы я через это прошла? Это обычная практика», — пожал плечами Сакума, невольно скривившись. Нет, себе он мог признаться, что не хотел подобного для Кэрри. Просто потому, что сам аукцион всегда вызывал у него чувство брезгливости. Сакума даже был рад, что все сложилось именно так, и никто не посмел возражать на его решение выкупить Кэрри раньше срока. Но ей об этом знать было не обязательно. «Как я могла считать, что ты другой?» — горько ответила Кэрри. «Не надо тешить себя иллюзиями относительно меня и моего к тебе отношения». Сакума сжал губы в тонкую полоску, развернулся и ушел. Разговор явно пошел не по плану. Точнее, он пошел именно так, как предупреждал Конор. Кэрри не бросилась на шею с благодарностью, а вполне справедливо обвинила, назвала вещи своими именами. Она для него никто, он для нее хозяин. И этого не изменить. Но отчего тогда на душе так горько? Кэрри глотала слезы, провожая взглядом высокую худощавую фигуру. А чего она от него хотела? Признание в любви — бред. Расшатавшиеся нервы заставили вести себя как истеричка, хотя таковой Кэрри никогда себя не считала. Но кто останется в здравом уме, проведя 2,5 месяца в стенах закрытого секс-пансионата, в окружении мужчин, которые оказались богами? Кто сможет смотреть на мир по-прежнему, проведя больше суток в плену, подвергаясь сексуальным пыткам? Кэрри хотела бы не меняться, но она не могла чувствовать себя той беззаботной прожигательницей жизни, что попала в пансионат. Не могла и чувствовать себя таинственной и могущественной Сети Пай, которую, по словам профессоров, должны носить на руках в Зельдаре. Она была никем и чувствовала себя именно так. Никем, пустым местом. Обхватив себя руками, она медленно побрела к дому, низко опустив голову. Сакома наблюдал за ней издалека, не переставая хмуриться. Наверное, не зря столько лет избегал любых тесных контактов с женщинами. С ними всегда было сложно. Взять хотя бы Лин. Сегодня пришлось посетить чертоги Пантеона. Такое событие, как новая любовница, прошло бы мимо, будь то не Сакома с его вечным затворничеством и одиночеством. Поэтому пришлось облачиться в традиционные одежды и провести 2 дня среди тех, кого даже с натяжкой нельзя назвать друзьями. Скорее, товарищами, по несчастью, живущими на одной территории. Лин среди них, хвала силе, не было. Но ей скоро донесут, и никто не может предугадать ее реакцию. Хорошо, хоть у Энты не хватило ума не появляться на глаза. Хотя Сакума был уверен. Так просто он не отстанет. И не забудет, что по приказу Сакума лишился половины силы. Потерев переносицу, Сакума устало вздохнул. Взвалил на себя ношу, которую теперь самому же и тянуть. Что ж, давно в его жизни не было трудностей. Может, это будет даже забавно. «Юми, с этого дня будешь служить госпоже», — сухо распорядился он, услышав шаги служанки, остановившейся за спиной. Не надо было даже оборачиваться, чтобы знать. Она склонилась в почтительном поклоне почти до пола. Слуги были преданы Сакума, все до одного. И прежде всего он хотел получить представление о том, чем живет Кэрри в его отсутствии. А еще дать ей понять, что она не одинока, что есть те, с кем можно поговорить. Лезть к ней в душу он не собирался, и об этом тоже было сказано Юми. Никаких докладов о мыслях и чувствах, только отчет о ежедневных делах. Сегодня Кэрри будет ужинать одна. Он даст ей привыкать к мысли, что теперь они вместе. А завтра? Завтра можно будет вновь попытаться наладить контакт. Досадно, ведь у них неплохо получалось в пансионате, если бы не идиот Энтони. Сакума до аукциона смог бы внушить Кэрри, что его не стоит бояться. Теперь же придется начинать все сначала. Кэрри сидела на коленях перед низким столом и изучала расставленные перед ней блюда. Можно сколько угодно злиться и жалеть себя, но голод никто не отменял. Юми быстро накрыла обед. Или уже ужин. Кэрри понятия не имела, сколько сейчас времени. И встала у распашных дверей, сложив руки на животе и низко склонив голову. «Юми», — позвала Кэрри, которую эта поза порядком напрягала. «Ты не могла бы оставить меня одну?» К слугам она привыкла с детства. В их доме всегда было достаточно горничных, поваров, водителей, охраны. Но эта девушка будто просто поднять на нее глаза боялась. Это нервировало. Юми повиновалась моментально, чем вызвала новую вспышку раздражения. Все-таки это единственный человек, с которым она может сейчас поговорить. Подумав, Кэрри все же вернула ее, но приказала сесть напротив. «Расскажи мне об этом месте», — попросила она, принимаясь за карри из говядины. «Я знаю, что это Зельдар, но это...» Кэрри обвела палочками комнату. «Что это?» «Это резиденция нашего господина», — робко ответила Юми и с недоверием покосилась на нее. Явно начинала считать слишком глупой для таких явных вещей. «Я понимаю», — терпеливо сказала Кэрри. «Но она же как-то называется. А кто живет рядом? И чем вообще вы тут занимаетесь?» «Занимаемся?» Юми впала в ступор. Несколько раз хлопнула ресницами, пытаясь понять, чего именно от нее хочет госпожа. Время на Зельдаре текло иначе. Года, проходившие на земле, здесь могли занимать десятки минут. А порой наоборот, земные сутки растягивались на месяцы. И все это время, сколько себя помнила, Юми служила господину Сакума. Появление незнакомки произвело настоящий фурор среди жителей города. Юми завидовали, сможет узнать о госпоже из первых уст. Да она и сама поначалу обрадовалась. Но сейчас понятия не имела, как себя вести и что говорить. К тому же госпожа не производила впечатления уверенной в себе роковой красотки, а еще казалась немного глуповатой. Заметив растерянность, Кэрри тяжело вздохнула. «Как проходит ваш день? Часто ли здесь бывают гости?» «Не часто», — тут же откликнулась Юми. «Господин не любит принимать гостей. Его резиденция называется «Замок поющей воды», одно из самых красивых мест на Зельдаре». В голосе отчетливо звучала гордость, и Кэрри невольно улыбнулась. «А далеко ли до другой резиденции? Если передвигаться в повозке или верхом, то 2 дня до ближайшей резиденции Золотого Песка. Там живет господин Сет. Коннор, значит, совсем рядом». Невольно Кэрри почувствовала облегчение. Пусть Коннор не был ее другом, но хоть кто-то знакомый в этом странном месте. А она замялась, подбирая слова. Неизвестно, знают ли слуги, кто она и откуда. Знают ли вообще их с Сакума... историю знакомства. Господин Сакума часто бывает дома? Нет. Юми тяжело вздохнула. Он занят делами на земле, поэтому редко появляется в резиденции. Он хороший хозяин? Лучший. Ответила Юми с таким жаром, что у Кэрри невольно закралось подозрение, что она в него явно влюблена. Но, заметив скептичное выражение лица Кэрри, Юми тут же возразила, забыв на миг о почтении к госпоже. «Мы все очень любим господина. Он не устраивает сумасшедших оргий, никогда не заставляет слуг выполнять то, что они не хотят и вообще. Он очень чуткий и добрый, и красивый», — с намеком добавила Кэрри, решив, что может так говорить о мужчине, который привел ее в свой дом в качестве... Кстати, в качестве кого она тут? Как себя представлять? Напрямую служанки не спросишь. Как же не хватало Зои? Вот с кем можно было бы обсудить все это дерьмо и попытаться выработать стратегию дальнейшего поведения. «Он вам нравится, госпожа?» — робко спросила Юми, когда Кэрри отложила в сторону приборы. «Кто?» Поглощенная мыслями, Кэрри не сразу поняла, о чем ее спрашивают. «Господин?» — удивленно ответила Юми. Подозрительность к госпоже только усилилась. Откуда она вообще взялась? «Конечно». Кэрри даже кивнула в подтверждении своих слов, хотя подозревала, что выглядит не слишком убедительно. Да, Сакума был красив, и да, у них возникло взаимопонимание, шаткое и хрупкое. Но это было там, в другой жизни. А что делать сейчас? Кто бы подсказал? Юми успела убрать со стола и теперь планировала показать госпоже сад, когда навстречу выскочил запыхавшийся парень в черном юкате и белых штанах. Почтительно поклонившись перед госпожой, он выпалил, ловя воздух широко раскрытым ртом. «Там прибыла госпожа Лин!» «Что?» Позабыв обо всем, Юми распахнула глаза. «Кто это?» Тут же поинтересовалась Кэрри. «Это...» Юми замялась и густо покраснела, мечтая как можно скорее провалиться под землю и провести там следующие сутки, не меньше. «Это жена господина Сакума, госпожа». «Жена?» Кэрри пошатнулась, нащупала стену за спиной, боясь, что упадет. «Значит, он женат». «Тогда какого хрена вообще она тут забыла?» «Решил привезти игрушку для разнообразия?» «Привычная наскучила и захотелось тройничка?» Злоба подкатила к горлу. Кэрри невольно сглотнула, до хруста выпрямила спину. «Пожалуй, я не буду мешать господину», — с достоинством сказала она, пытаясь припомнить, где находится спальня. «Но госпожа», — робко сказал слуга, — «господина Сакума нет в резиденции, а госпожа Лин сказала, что хочет познакомиться с вами». Кэрри все же смогла пропихнуть цепкий, царапающий глотку ком и кивнула. «Что ж, она ей не соперница, так и даст понять сходу. А потом попытается сбежать. И минуты тут не останется». На это она не подписывалась.